В основном стычки случались с местными хулиганами, которым доставалось вполне достаточно, чтобы полежать в больнице пару месяцев, оттого обид на наших воинов не было. Да, этот мир был далеко не идеален, и делать его таковым в нашу задачу не входило. Мы лишь защищаем местных от внешнего врага, между собой же они пусть договариваются, как хотят. Однако представительства клана были сразу в тройке самых крупных стран, а в крупнейшей находился наш дом. Все же это было сделано, чтобы погасить возможные крупномасштабные конфликты заранее, что нам удавалось уже не раз. Службы разных стран так или иначе пытались заручиться нашей поддержкой, чтобы увеличить свою власть и зону влияния, однако получали отпор, которого хватало на какое-то время. Это иной раз добавляло хлопот отцу, но все успешно разрешалось, стоило только продемонстрировать давление силы, о которой местные, в порывах своих фантазий и желаний, забывали. Сила клана сей была чем-то вроде чит-кода в этом мире, и многие прекрасно понимали, что ее можно использовать не только для боев с чудищами, но и для укрепления и развития экономики мира. Впрочем, тут мы немало сотрудничали с разными странами, зарабатывая деньги. Все же отец стремился сделать так, чтобы каждый член клана мог жить в свое удовольствие, по крайней мере в той степени, в которой это вообще возможно, ведь никто не знает, когда наша долгая жизнь может оборваться. В клане еще никто не умер от старости, да и не сказать, чтобы кто-то ощутимо старел. Мама рассказывала, что даже дедушка выглядел весьма молодо для своего 10-тысячелетнего возраста. «Ал, чего задумался?» – спросила Эн. «Да так», – покрутил я рукой. «Пока он думает, я и до его десертов доберусь», – усмехнулась Ла, доев очередную порцию мороженого, а потом аж зажмурилась от удовольствия. «Ух-ха-ха, как же вкусно! Ал, с тобой хочет поговорить правитель этой страны», – вдруг обратился ко мне отец. «Это по поводу подготовки элитных подразделений военных, тренировочных боев и разработки новых технологий. Может, все же не стоит так сближаться с местными?» Мама была обеспокоена. Правитель все хочет выдать замуж свою дочку за Алла, прекрасно понимая, что он переживет не только ее, но и своих детей с внуками. Впрочем, его цель ясна – породниться с кланом Сеи и заполучить нас в качестве оружия для последующего становления мировой державы, сказал отец. «На мой взгляд, это не столь уж жестоко, ведь Ал бы присматривал и заботился о ней на протяжении всей ее жизни, а также присматривал за детьми, внуками и государством, обеспечив стабильность, безопасность и рост государства», сказала на это старшая сестра. «Да, ты права», согласился с ней отец, «но в первую очередь я должен заботиться о своих детях и членах клана, поэтому меня не так сильно волнует судьба дочери правителя, как душевное состояние моего сына. Раны, полученные телом, заживают через какое-то время, а вот с душой проблем куда больше, и время отнюдь не всегда хороший помощник в их исцелении». Возвращаясь к возможному конфликту между странами, внутренняя политика этого мира и мне, и совету клана безразлична, ведь у нас есть все необходимое и мы не зависим от кого-либо в этом мире. Большую часть ресурсов мы попросту добываем в междумирье, сил у нас также вполне достаточно, разве что с провизией могут быть некоторые проблемы и со спокойным местом, где можно отдохнуть. «Ты хотел сказать с домом?» – спросила сестра. «Мой дом в другом мире, а этот лишь временное жилье, где наш клан вынужден был остановиться», – ответил отец. «Придет время, и свой дом мы вернем», – добавила мама. «И совсем не важно, в каком он теперь состоянии. Даже если там остался только каменный шар без атмосферы и жизни, я все равно смогу его восстановить». «Я понимаю тебя, пап, но пока именно это место наш дом и наша задача не допустить тут войны, которая может его разрушить. Как мы будем сражаться с тварями Междумирья, когда война будет еще и между людьми этой планеты?» Эн серьезно посмотрела на отца. «Если они поубивают друг друга, то мы не выполним задачу по их защите, да и защищать будет некого. Значит, ты уже знаешь», — вздохнул Тан Сей, «и судя по твоему взгляду знаешь пусть и не все, но многое». «Хорошо, я все объясню», – посмотрел на нас отец. «Одна из соседних стран заключила альянс против этой страны. Оружие массового поражения никто из них использовать не может, иначе в бой вступим мы, в результате чего будут уничтожены правительства стран альянса. Об этом я их предупредил, однако наша разведка докладывает, что послушать меня не захотели. В итоге, я нахожусь перед выбором. Уничтожение вражеских глав государств – нейтральный статус клана в данном конфликте, либо мне следует поддаться на провокацию кукловода. «Дорогой, ты думаешь, за предстоящим конфликтом стоит кто-то еще?» – спросила мама. «Безусловно», – без каких-либо сомнений ответил отец. «Разве что я не могу понять его истинную цель. Вне зависимости от действий сторон получается хаос, война и множество смертей. А видеть целью именно такой исход мне сложно. Не может быть столь безумным разум, который управляет марионетками. Либо логика его совсем не человеческая. Действие манипуляторов разума», — предположил я. Сомнительно, отрицательно покачал головой отец. «Их бы мы уже давно обнаружили. Монстрам междумирья слишком сложно спрятать свою энергию в обычном мире. К тому же, когда этой энергии так много, как у манипуляторов разума. Конечно же, не допущу войны и посмотрю, кто за всем этим стоит, а также не позволю ему выставить наш клан агрессорами», — ответил Тансей. «И почему только людям не сидится на месте?» — вздохнула старшая сестра. «Пока мы их защищаем, они могли бы просто наслаждаться жизнью и развитием собственного мира. Иногда я задаюсь вопросом, а нужно ли нам вообще защищать какой-либо мир? Элнор, я опять тренировался весь день и уже успешно сражался с элитными бойцами, пусть и в поединках один на один, а не как Эн. Она же просто монстр какой-то». Именно такая мысль возникает, когда видишь, как худенькая и грациозная девушка внеземной красоты разносит элитный отряд военных. Подобное для меня недостижимо, по крайней мере пока. Но как ни старайся, я был обычным человеком и прыгнуть выше головы не способен. Я прекрасно понимал, что серьезно ограничен собственным телом, вот только менять его на кибернетическое совсем не планировал. Мало того, что прибавка к силе будет не столь уж велика, как мне бы того хотелось, так еще в таком случае я не смогу быть сиен, что нивелирует любые плюсы от подобного решения. Сама моя цель — заполучить Н, а остальное просто неважно. Сила, власть — для чего они нужны, если ты не можешь добиться своей цели даже с их помощью? В отличие от отца, меня совсем не интересовало управление страной и нахождение в верхушке правления, куда интереснее было сражаться, изучать боевые искусства, технику и силы клана Сей, а в особенности наблюдать за тренировками Н. Каждый раз, смотря на ее движение, я не мог отвести взгляда, она буквально гипнотизировала меня. Я ничего не мог с этим поделать, да и не хотел. Вот только она совсем не обращала на меня внимания. Хотя нет, не так, внимание она обращала, но при этом воспринимает меня как ребенка, а ведь мне уже 20 лет. И я прекрасно знал, что ей может быть больше сотни или даже тысячи лет. Но какая разница, когда она так красиво выглядит? Ей бы вряд ли кто дал больше 25 лет, а уж ее ум и мудрость вообще ни с кем сравнить. Красота сочеталась с мудростью и женственностью. Такой девушке было просто невозможно найти замену, поэтому я старался приложить все возможные и невозможные усилия, чтобы заставить ее посмотреть на меня, как на мужчину. Поэтому я участвовал в боях на арене и даже вышел в бой против нее, вот только ничего не добился. Она с такой легкостью разобралась со мной, что даже подниматься не хотелось. Впрочем, несмотря на всю силу воли и выносливости, я все равно проиграл и не смог добиться желаемого. Она приглядывает и заботится лишь о своей семье и, кажется, кроме этого, ей ничего не нужно. Да, ее можно понять, ведь прожив так много лет вместе, она вряд ли сможет отпустить хоть кого-то из них. Но почему она так близка со своим младшим братом, в котором души не чает? И все бы ничего, но он мне показался еще сильнее, особенно в недавней тренировке клана, на которой мне каким-то чудом удалось побывать. Они сражались между собой так, будто пытались убить друг друга. В нескольких моментах я хотел вырваться на арену, чтобы остановить этого Алсея, но другие ученики клана не позволили этого сделать, да я и сам понимал, что и в подметке им не гожусь, вот только ничего не мог с собой поделать. Тело будто не слушалось меня. Алсей злил меня. Мало того, что все внимание Сиен было обращено на него, так еще он бил ее такими мощными способностями, что моя Эн могла погибнуть в любой момент. Вот только как мне справиться с такой огромной силой, ведь ему проиграла даже Эн, при этом он явно выложился не на полную. Это просто немыслимо. Порой возникает мысль, что некоторые члены серого клана сами чудовища из Междумирья, которые по каким-то причинам приняли человеческий облик. Из прихоти это было или из желания захватить наш мир не имеет разницы. Просто представить такую мощь в теле одного человека слишком сложно. Это сродни тому, что главный герой какой-то книги вдруг выйдет со своих страниц и покажет все, на что способен. Вот и что мне предпринять в такой непростой ситуации, я попросту не знаю. Что случилось, сынок? Спросил у меня отец. Он совсем недавно вернулся с работы и был сильно уставшим, но все равно обратил внимание на меня. Цель все больше и больше кажется мне недостижимой, вздохнул я. Не нужно так отчаиваться, сынок, спокойно сказал отец. Пусть твоя цель и непростая, но она вполне в досягаемости, тебе лишь не хватает сил, чтобы ее заинтересовать. Вот только я не знаю, как стать настолько могущественным, чтобы решить эту проблему, вздохнул я. Не волнуйся, я знаю, как решить твою проблему, улыбнулся отец. На днях я уже подготовил для нас весьма занятный спектакль, который изменит весь мир, а заодно сделает сильнее и тебя. Вроде бы отец говорил обнадеживающие слова, но его улыбка меня пугала, ведь раньше такого злого и кровожадного выражения лица я у него никогда не видел. Глава 12. Битва. Еще одна. И еще. Не знаю, как так вышло, но у отца получилось лишь отложить войну на какое-то время, однако предотвратить или прекратить не получалось. Люди будто помешались разом, причем сразу с обеих сторон конфликта. Никто не брал пленных, мирное население убивали, само население подбирало оружие павших солдат и шло мстить нападающим. Роботы воевали друг с другом в воздухе, на воде и на земле, да что там, даже в ближайшем космосе. Хакеры пытались обнулить защиту врага и посеять хаос в системах управления, экономисты и главы банков воевали между собой, стараясь разрушить экономики стран. Обычные люди также пытались низвести врагов до ранга плесени или грязи под ногтями и уничтожить. Серый клан старался прекратить все это, но на нас также нападали, причем обе стороны. Люди обвиняли нас в том, что мы ничего не делаем. Но как тут вообще хоть что-то поделать, если большая часть клана была в Междумирье и отражала доселе небывалую атаку врага? Монстры шли без остановки вне зависимости от того, сколько их было уничтожено. И несмотря на огромную мощь, нам приходилось отступать на следующую линию обороны, спешно сформированные в первые дни сражений. Вот только наши люди продолжали умирать, заставляя отца все больше и больше выкладываться на поле боя. Моей же задачей стало прекратить войну. И раз уж отец сказал сделать это мне, одному из сильнейших воинов клана, то мне пришлось приглушить свою совесть и воспользоваться логикой. Если я не остановлю войну сейчас, то исчезнут не только все люди этой планеты, но и мой клан, который был для меня дороже местных жителей, какие бы симпатии к ним я не испытывал. Мне пришлось уничтожить уже больше 1000 ядерных ракет еще в космосе, потратив на это немало сил. Мощнейшие электромагнитные импульсы сожгли множество электронных компонентов и систем. Хаос и паника захватили умы жителей планеты, поэтому пришлось действовать жестко. Я уничтожал солдат Альянса серыми лучами, сферами разрыва, рассечением пространства, черными копьями, серыми сюрикенами, да много чем. Весь мой арсенал пошел в дело. Страх, людской страх окутывал меня со всех сторон. Воины страны, в которой мы жили, вдруг остановились, увидев тысячи разорванных противников и реки крови. Страх остановил их. Солдаты Альянса также дико меня боялись, даже рыдали, но все равно шли в бой, подобно марионеткам. Я не понимал, что тут творится, не видел энергетических нитей контроля, не видел изменения в уровне энергии, никаких противоестественных колебаний, кроме действия моих пространственных заклинаний тоже не было. Так что, черт бы вас всех побрал, тут происходит. Солдаты боялись меня больше смерти, но сами шли же под моими заклинаниями, разлетаясь фонтами крови и перемолотых внутренностей. Кровь уже покрывала все мое тело и стекала по клинку. Сколько полегло людей от моих рук, я не знаю, словно и не считал их больше людьми. Они, подобно роботам, шли напролом, но при этом всячески показывали, что не хотят умирать, хотят домой, к родным, хотят жить и хотят прекратить эту войну, заставляя мою душу разрываться от боли, ведь я не хотел их убивать, но другого способа остановить кровопролитие между людьми не было. Я бы выкинул их к чертям в Междумирье, но проблема была в том, что там были эти черти, которые убивали моих родных. Я смотрел на мириады павших тел, реки и озеро крови, черное небо с тучами и молниями и не понимал, что происходит. Отголоски битвы в Междумирье прорвались сюда. Что там вообще такое, раз даже наш клан прогибается от столь мощного напора врага, подобно Атланту, склонившемуся под тяжестью мира? Логика хоть и выдерживала, стараясь защитить меня от тяжкого груза, но вот белоснежная сфера совести покрылась черным мраком. Мне было больно, нет, эти армии не в состоянии были пробить мою защиту, но вот многочисленные смерти солдат, не чудовищ, а людей, которых я так долго защищал и с которыми жил в мире. Это было ужасно, а ведь помимо вражеской армии, пропитанной страхом и лежащей сейчас в лужах крови, на меня смотрела армия страны, которая была мне ближе всех остальных, и эта армия смотрела на меня с не меньшим страхом. Я посмотрел на людей, и они моментально попятились в сторону. «Да что с вами не так? Я ведь вас защищал, уничтожая врагов. Так почему же вы отходите в сторону? Я бы тоже отступил, если бы увидел себя со стороны». Кровь капала с волос. Среди полумрака и рек крови серым светом полыхали мои глаза. Броня тускло светилась от огромной энергии, которую я влил в нее. Руки почему-то стали похожими на лапы какого-то жуткого монстра из самых глубин Междумирья. Острые, подобно лезвию кинжала, когти не смогла бы остановить ни одна броня в этом мире, однако они не стремились растерзать союзников. Сама наша цель заключалась в защите этих людей, а сейчас я нарушил ее, и сделал это намеренно, потому что знал, что по-другому выполнить приказ отца было бы невозможно, и я не могу винить своего папу в этом, ведь он приложил все возможные усилия, чтобы не допустить всего этого, однако люди отказались его послушать, и было бы правильно попросту оставить их здесь разбираться самих, но какие мы были бы в таком случае защитники, никчемные, а защищать Альянс, который низверг жителей моей страны до уровня монстров, никто бы защищать не захотел. В итоге, пусть лучше монстром стану только я, но мы все равно справимся и прекратим все это, и пусть мир уже не вернуть в прежнее состояние, но люди смогут выжить. Раздался выстрел. Снайпер выстрелил мне в лоб мощным бронебойным патроном. Удар был настолько сильным, что я сделал шаг назад. Но разве может обычное оружие взять одного из сильнейших воинов клана в полной броне и с пятью сферами энергии разом? Экзоскелет попросту перехватил пулю дружественного солдата, вот только вслед за снайпером по мне открыли огонь все, кого я только что защищал. Свинцовый дождь полился на меня сплошным потоком и был больше похож на ливень. Солдаты отходили под огнем танков и артиллерии. Я же не мог поверить в такое. Это что за нож в спину? Почему? Обида сковала сердце так сильно, что я не заметил взрыв плазменной бомбы, на миг ослепившей меня. Они готовятся применить на мне новую разработку. Активатор кваркового распада. Откуда у них вообще такие технологии? И как они смогли их скрыть? Даже мы знали лишь энергетические сигнатуры этого вооружения, которые остались в базе данных от предков. Именно поэтому броня распознала их и взвыла, предлагая срочно покинуть этот мир и уйти в Междумирье ввиду повышенной опасности. Активатор или, проще говоря, кварковая бомба не взрывался, подобно ядерной или водородной, да и был весьма небольшим. Однако он запускал процесс с бесконтрольного распада вещества, который невозможно было остановить. Что мне делать? Как спасти этот мир? Я разорвал пространство когтями, пытаясь уйти к источнику кварковых колебаний, но меня ждал сюрприз. Я уткнулся в мощнейший барьер, причем его сила была такова, что меня выбросило из пространственного разлома на сверхзвуковой скорости и как тряпичную куклу побило об землю. Я пропахал изрядного размера колею и далеко не сразу смог из нее выбраться. Голова кружилась, дыхание перехватывало, душу сжимали тиски обиды и негодования, а еще боль сковала тело. Я ударил кулаком по земле, заставив наступить землетрясение. От моего удара остался небольшой кратер, а я же взмыл в воздух и сразу получил ракетами. Проклятие! Да вы же тоже все сдохнете, если я не остановлю этих идиотов, которые активируют то, что уничтожит весь мир. Отец был прав, им явно кто-то помогает, ибо в этом мире и даже в клане нет никого, чей барьер бы смог меня остановить. Да чтоб вас! Я пошел на прорыв, кромсая своих же солдат, точнее тех, кого считал своими. Сердце билось как сумасшедшее, и каждый его удар отдавал сильнейшей болью. Один взмах когтями, и человек разлетелся мешаниной кровавых ошметков, еще один, их военная техника сминается в шар под действием пространственной магии, черные копья посыпались на войска, вырубая среди них кровавую просеку, а волна серого пламени съела всех, кого коснулась. Я прибавил скорости и побежал в сторону источника, изредка делая прыжки через межпространственные разрывы. По пути приходилось периодически атаковать войска, которые как по команде атаковали меня, стоило только появиться. Казалось, будто ими кто-то руководит, но ничего из известного мне арсенала магии управления к ним применено не было, Я даже не замечал каких-либо аномалий в виде энергии монстров между мирья или самого этого пространства. Не было никак отклонений, что приводило меня в ярость, ибо такого просто не могло быть. Не может быть столько противоречивых эмоций у всех людей, которые мне встречались. Они не желали сражаться и уверенно стреляли в меня. Как же так? Я разбрасывал технику и войска, перепрыгивал линии обороны и прошибал укрепления. И вот, наконец, очередным ударом я прорвал барьер в исследовательскую лабораторию, где собрались профессора, с которыми я уже не раз встречался и которым много раз помогал с исследованиями. В белой комнате моя темная броня, покрытая кровью, смотрелась особенно жутко. Пыль, грязь, кровь, капающая с длинных и острых когтей, делала меня настоящим монстром в глазах профессоров, которые без каких-либо особых эмоций хотели активировать небольшую вещицу. Несколько колец образовывали сферу и были соединены перемычкой из какого-то странного металла. По бронзовой поверхности колец шли какие-то странные письмена, которых я не встречал даже в архивах клана. Руководитель лаборатории посмотрел на меня, потом на активатор и улыбнулся. Он попытался сделать щелчок пальцами, вот только его руки вмиг не стало благодаря разрыву пространства. Вот только для активации этого чертового прибора требовалось что-то еще, что я не смог остановить. Перемычка лопнула и кольца моментально согнулись в засиявший центр сферы, упавший на белоснежный пол, в тот же миг начавший превращаться в серую пыль, как и люди, стоявшие рядом и потянувшиеся в сторону, словно ища спасания, но я не успел им помочь. Более того, даже не пытался. Начался кварковый распад, и все мои мысли были сконцентрированы на том, как его остановить. Стихии не могли тут помочь, ведь распад касался их, пусть не всех. Вот только нужными я не владел. Нужна была пустота или разрушение. Проклятие. Уничтожение вещества не помогало, так что я использовал то, в чем был особенно силен. Магию пространства. Кусок комнаты, где был активатор, моментально исчез, однако распад не прекратился, поэтому я вновь отправил еще одну область в Междумирье, а потом еще и еще. В какой-то момент я не ощутил какой-либо энергии распада и вздохнул спокойно, плюхнувшись на спину. Сколько же сил ушло на все это? Знаешь, мой сын Эл был прав, когда назвал тебя бессмертным, сказал какой-то старик, появившийся рядом со мной, а потом кровожадно усмехнулся, испугав даже меня. Глава 13. Старик. Мрак. Философия уничтожения. Ваш клан оказался очень интересным, продолжил старик, ничуть не опасаясь, что я атакую его. Впрочем, видя тот мощный щит, который его прикрывал, становилось вполне понятно, почему он ничего не боялся. Что ж, воспользуюсь этой небольшой передышкой и восстановлю хоть немного своих сил. Каждый его представитель уникален, но ты выделяешься даже среди них. Неудивительно, что Тан Сей оставил именно тебя разбираться с местными. Подумать только, что ты смог остановить кварковый распад. Неожиданно, весьма неожиданно. Кто ты вообще такой? Спросил я, начав незаметно выстраивать контур заклинания из сверхтонких энергетических нитей, которые помогут мне в борьбе даже против такого врага. Хаэм меня по-разному называют, задумался старик. С одной стороны, меня можно назвать странником, который путешествует по прозрачным тропам Междумирья, с другой — жители многочисленных миров называли меня опустошителем, губителем жизни и повелителем мрака. Последнее прозвище наиболее близко к правде, разве что стоит учесть, что мраком нельзя повелевать, как остальными стихиями, если он не позволит сам управлять собой. Мантия старика переливалась черным и темно-серым цветами, и от нее исходила очень странная и необычная энергия, насыщенная злобой, ненавистью и отчаянием, а еще каким-то злорадством. При этом сам старик вообще не испытывал никаких эмоций, либо я попросту не мог их уловить. «И в этом мире я живу какое-то время», — продолжил он и, улыбнувшись, добавил, «под вашей защитой». «Хе-хе-хе, такого раньше мне встречать не доводилось, чтобы клан могущественных магов защищал чужой мир, рискуя своими жизнями. При этом вы даже не забираете энергию этого мира в качестве оплаты, не принимаете и жизни местных обитателей, и вообще никак не пользуетесь возможностями, которые дает вам этот мир. Это глупо. Спокойная жизнь в нормальном мире, без постоянного страха, что нападут монстры, вполне достойная плата», — ответил я на слова старика. «Впрочем, мы все же добывали здесь ресурсы, да и активно участвовали в экономике этого мира, а также всячески использовали наработки здешних ученых. Так что старик ошибался, и мы использовали немало возможностей, которые дал нам этот мир. Именно поэтому мы защищаем его. Но кто в таком случае защитит вас? Голос старика резко стал серьезным. Всего лишь один клан со странной энергией не в силах защититься от действительно опасного врага. Однако у вас есть огромный потенциал роста, и я никак не могу понять, почему вы его растрачиваете впустую. Таких миров, как этот, по всему глобалу несчетное количество. Даже если вы уничтожите пару десятков или сотен, то со временем появятся еще миры, еще люди или другие существа, еще ресурсы и прочее, что необходимо для вашего развития. Вы же по сути своей уникальны, и при этом совсем не понимаете этого. Вы занимаетесь какой-то ерундой вместо того, чтобы действительно стать настолько сильными для защиты самого важного, вас самих. Я бы мог вас понять, если бы вы ублажали ваши прихоти, когда стали действительно могущественными, чтобы сражаться с подобными мне странниками, но вы же ничего не сделали, чтобы стать таковыми. Это не просто меня раздражает, это бесит. Старик, междумирье огромно, а такой урод, который мешает нормально нам здесь жить один, сказал я и активировал сотканное из сверхтонких энергетических нитей заклинание уничтожения. Отправляйся на тот свет. Сфера из засветившейся нити резко сузилась и коснулась барьера этого человекоподобного монстра. Жуткий скрежет, раздавшийся после этого, заставил меня скрипнуть зубами, однако длился он недолго. Мощный барьер противника лопнул, заставив старика удивиться. Однако нити так и не коснулись его. Черные лоскуты мрака, словно неведомые растения, выросли рядом со стариком, и листья этого растения остановили мое заклинание. «Какая жуткая магия!» – без тени улыбки сказал повелитель мрака. «Она способна ранить даже меня, и это несмотря на огромную разницу в силе». Старик усмехнулся, показав свой хищный оскал. «Вот такие встречи и заставляют путешествовать между мирами. Страшно представить, что из тебя получится через пару-тройку миллионов лет. Ты сможешь стать истинным пожирателем миров. А уж если учесть, сколько мрака я в тебе ощутил, то еще через какое-то время ты сможешь превзойти даже меня, став истинным повелителем мрака. Именно этот мрак не позволяет мне вот так просто убить тебя, ведь я ощущаю в тебе нечто родственное, частицу сущности этой невероятной энергии. Подобное случается крайне редко, ведь обычно мрак превращает всех в безмозглых чудовищ, не способных осмысленно думать и стремиться к чему-либо, кроме хаоса. А разве с тобой, старик, все иначе? Спросил я с насмешкой. Тоже мне умник нашелся. Посмотри, к чему привели твои действия. Хаос, разрушение, многочисленные смерти, горе, отчаяние и боль миллионов жителей этого некогда красивого мира. В твоих словах лишь сплошное лицемерие. Отнюдь, хмыкнул повелитель мрака. Эти разрушения не с целью просто все разрушить. Это лишь следствие действий жителей этого мира, не более. Видишь ли, мрак не рождается сам по себе из ничего, как это происходит с пустотой, его необходимо взращивать в разумных. Мрак не является первородной стихией или стихией равновесия, он занимает свое место в глобале и взаимосвязан с душами разумных, которые становятся источником его распространения и, подобно радиации, он заражает собой все вокруг, превращая и преобразуя любую жизнь в мрак. Сам процесс до безумия прекрасный. То, как мрак обволакивает душу, изменяет тело и окружающий мир, ни с чем не сравнимое удовольствие, ради которого можно пойти на многое. Впрочем, мрак можно впитать, помимо энергии самого мира, что лишь увеличивает собственные силы. То есть ты не просто забираешь энергию у всего мира, но и преобразуешь его обитателей, чтобы впитать их энергию, решил уточнить я. О, так ты все понял, обрадовался опустошитель. Я не зря возлагал на тебя свои надежды. Ты прекрасно осознаешь сущность мрака и все его стороны. Это приведет тебя к величию и силе такого уровня, что ты сам сможешь менять реальность силой мысли. Только для чего мне все это? С презрением спросил я. Для чего мне нужна такая сила, если рядом никого не будет? Зачем нужно это могущество, если я буду один? Хаем, задумался повелитель мрака. Хорошие вопросы. Да, ты прав. Мрак всего лишь один из инструментов для достижения моей исходной цели. Я уже и подзабыл об этом. Видишь ли, мне нужно найти создателя глобала. Иного выхода просто нет. Но для этого требуется столь огромная сила, что любые средства ее достижения будут хороши, и уже совсем не важно, сколько миров придется поглотить. Время уже очень давно не сковывает меня, так что я добьюсь желаемого рано или поздно, так или иначе. Откуда столько уверенности? Ухмыльнулся я. Словно ты считаешь, что все будет идти так, как ты задумал. Вот только судьба всегда вносит свои коррективы. О, я уже не раз слышал такое выражение, повеселел старик. Вот только оно не имеет смысла. Никакой судьбы нет. Хотя нет, не так, нет никакой сущности, которая бы могла отвечать за такую роль. Даже в одном мире зачастую живут миллионы и даже миллиарды разумных. А теперь расширим это на масштаб до глобала, включающего в себя все миры и междумирья. Количество разумных в таком случае устремится в бесконечность. Даже у создателя глобала не хватит могущества, чтобы просчитать вариации всех событий на таком огромном масштабе, связать их между собой и привести какой-либо объект через определенный путь к некоему результату. Да и зачем вообще ему это делать? Так что все разговоры о судьбе – не более чем глупость. Судьба – лишь стечение случайных событий, не более. Наша встреча, гибель этого мира, да и мое появление здесь отнюдь не судьба, а лишь стечение обстоятельств. За меня никто не напишет мой путь, его определяю лишь я сам. Как ты уверенно говоришь, усмехнулся я. Но так ли это на самом деле? Ты ведь все равно не сможешь быть до конца уверенным в том, что создатель глобала или кто-то еще намеренно не ведет тебя по какому-то пути, чтобы ты исполнил свою цель. Ты прожил не так много лет, но уже рассуждаешь, как странник, повидавший множество судеб. Это даже немного раздражает. Только вот, что ты, что твой мрак, да и твоя глупая цель не стоят того, чтобы губить столько жизней. Я с отвращением посмотрел на этого опустошителя. Сильный пожирает слабого, это основной закон. В каком бы мире ты ни был, он всегда действует. Так что же тебя злит, когда я пожираю этот слабый мирок, который не в силах защититься? Что такое? Почему же ты молчишь? Все во вселенной стремится разрушиться и исчезнуть, а я лишь помогаю этому процессу, постепенно становясь сильнее и сильнее. Это не добро и не зло, а лишь данность. Ты не переживаешь за многочисленные клетки своего организма, когда их атакуют вирусы, да что там, многие разумные даже не знают об их существовании, то же самое и с другими мирами. Ты ведь не знаешь, сколько их я уже опустошил, и тебя совсем не волнует то, что случилось с жителями этих миров. Даже в этом мире ты знал не так уж много людей, да и большинство из них уже давно мертвы, будучи не в силах сопротивляться времени. Так почему же ты пытаешься меня остановить, когда все вокруг должно быть попросту тебе безразлично? Логика в твоих словах есть, но она все же искажена. В этот раз я даже усмехнулся. Важны не только люди, но и сам этот мир, который подарил мне так много всего. Радость и печаль, усталость и силу, удивление и покой. Так много эмоций я обрел тут, как нигде больше. В этом мире себя нашел не только я, но и весь мой клан. Пусть он не родной для нас, но этот мир нас приютил и подарил нам все, чем владел сам, поэтому мы его не оставим. Я приготовился активировать целую цепочку заклинаний, которую аккуратно сооружал на протяжении всего разговора с магом, старательно затягивая этот разговор, чтобы иметь больше шансов ударить этого невероятно сильного чародея, пропитанного ужасной энергией. Я не заметил самого важного. «Не советую тебе торопиться», — вдруг усмехнулся он. «Раз уж мне не удалось донести до тебя мысль путем обычного разговора, давай-ка немного поменяем условия нашей беседы, а то ты начал себя слишком уверенно чувствовать. Теперь взгляни-ка вот сюда», — указал он и кровожадно усмехнулся. «Не может быть, сестра». Глава 14. Сестра. Мощь сильнейшего воина клана. Сила нейтрала. Моя младшая сестренка была прикована к металлическому столбу черными цепями мрака. Я смотрел на эту картину, и во мне закипала ярость. Раз он решил использовать заложника, то не настолько уж он силен, каким хочет казаться. В таком случае пусть отведает все, что я приготовил за это время. В следующий миг старика пронзили тонкие серые лучи, по которым прошла настолько мощная молния, что лучи моментально исчезли от невероятного жара. Грохот, последовавший за этим, оглушил не только меня, но и этого проклятого старика. Черные шипы мрака вылезли из-под земли и ударили в мантию опустошителя, чтобы в тот же миг лопнуть и разлететься черными осколками. Впрочем, я такое предусмотрел, поэтому многочисленные осколки закружились вокруг повелителя мрака, устроив ему водоворот из острейших лезвий. Скрежет прочнейших лезвий о барьер старика заставил поморщиться не только меня, но и его. Такими темпами скоро мертвые станут вставать, чтобы прекратить этот чудовищный шум. Однако даже это мне удалось использовать. Осколки соприкасались друг с другом и магической защитой, создавая при этом мощный заряд, которым я и воспользовался. Проложив ему путь, при помощи сети нитей, Я активировал заклинание. Старика мгновенно окружила шаровая молния, поглотившая и барьер, и небольшое пространство вокруг. Молнии били во все стороны. Досталось и мне, но доспех поглотил часть энергии, которую использовал для восстановления. Взрыв, раздавшийся следом, был так силен, что я отправился в полет, закончившийся у ближайшей разломанной стены. С защитой мне повезло, доспехи поглотили основной удар, но в глазах на миг ВС равно потемнело, что-то помешало воспользоваться следующим заклинанием. Каменные шипы подбросили старика вверх, следующее заклинание создало вокруг него вакуум, после чего атмосфера проломила его барьер, и затем последовало заключительное заклинание. Огненный метеор, который я готовил с самого начала нашей беседы, вкладывая все имеющиеся резервы в его насыщение и построение, наконец, сорвался с места и полетел в нашу сторону, постепенно набирая скорость. Луч серого света ударил в старика, провалом под землю. Я переместил к сестре, кротовые норы рассекли путы мрака. В очередной раз я использовал провал под землю и перенесся в междумирье вместе с сестрой. В это же время метеор коснулся поверхности. Огненная волна оказалась такой силы, что частично задела даже меня, но это не важно. Главное, что мы смогли сбежать. Я лег на прозрачную тропу странника и не мог пошевелиться. Силы покинули меня, ведь я использовал все, чтобы выиграть нам время. Чертов кварковый распад сожрал слишком много моих сил, когда я его останавливал. Да и раны давали о себе знать. Ал, очнись. Трясла меня сестра, из глаз которой лились слезы. Не умирай. Не надо, прошу. Не волнуйся, мне просто нужно немного отдохнуть. Как же тяжело было произносить слова. Не думал, что на это уходит так много сил. А-а-а. Расплакалась сестренка еще сильнее, обнимая меня. Она вся испачкалась в крови и пыли, покрывающей броню. «Я никому тебя не отдам, никому», — добавила она, и ее сила начала наполнять опустевшие энергетические контуры. Восстанавливались многочисленные связи, исцелялись раны. Разум прояснился и уже не приходилось напрягаться, чтобы просто не потерять сознание. Я не знал, что Ла так может. Судя по ее эмоциям, она тоже не знала, но так сильно хотела спасти меня, что сама освоила технику нашей матери. Стало спокойнее, сердце больше не билось так сильно, будто пыталось проломить грудную клетку, а разум стал ясным, словно и не было никаких сражений, разве что мышцы немного болели, но эта боль была не такой уж сильной, к тому же и она постепенно уходила. «Ла, оставь и себе немного сил», — сказал я, обнимая лежащую на мне сестру. «Нет, иначе ты не сможешь сражаться», — ответила она, продолжая насыщать меня своей силой. «К тому же я быстрее восстанавливаюсь, а в бою с тем стариком от меня не будет толку». «Ой, что это там?» — указала она в сторону сверкающих взрывов и серых молний каких-то невероятных масштабов, на фоне которых бы клли даже пути странников. Серые лучи рассекали врагов и разлетались мириадами лучей поменьше, соприкасаясь с путями странников. Шары света взрывались и создавали мощнейшие ударные волны, при этом превращая в пепел сотни небольших тварей. «Мама и папа сражаются вместе», — озвучила мои мысли Сейла. «Поспешим к ним», — сказал я, медленно поднимаясь и при этом удерживая на руках сестру. Ее объем энергии был и впрямь колоссальным, но все же нужно оставить какую-то часть ей, на всякий случай, чтобы она смогла убежать, если все станет настолько плохо. В той стороне сражались не только родители, но и Эн, а также многочисленные члены клана. Вот только все оказалось не так хорошо, как мне бы того хотелось. Кровь, тела членов клана и оторванные конечности лежали на путях странников. Пришлось прикрыть сестре глаза. Такая картина не для ее прекрасных глаз. «Нет, Ал, я должна запомнить», — плакала она и пыталась убрать мою руку от ее лица, но ничего не получалось. «Я должна запомнить всех, кто погиб сегодня, чтобы отомстить этому старику, чтобы уничтожить не только его, но и его душу». Пришлось использовать заклинание, чтобы отключить сознание сестры, иначе я боялся, что мрак может коснуться и ее чистой и светлой души. Мне бы не хотелось, чтобы эта темная энергия запятнала ее. Ударной волной я отогнал отряд монстров и сбросил их с прозрачной тропы. Ал, папа явно хотел спросить, как обстановка на планете, но по моему виду уже все прекрасно понял. Ясно, орды монстров не кончаются, и мы уже многих потеряли. Проклятых тварей будто несколько тысячелетий собирали для этой атаки, прятав в складках пространства. Нам попросту не хватает сил, чтобы их всех уничтожить, добавила мама, на лице которой была кровь. Однако мы сдержали их напор и теперь методично уничтожаем, пока остальные отступают. «Ла, что с ней?» – спросил отец. «Мы столкнулись с зачинщиком всего этого хаоса», – ответил я. Отец Элла оказался древним магом, который жил в этом мире и дожидался, пока в нем будет побольше людей, чтобы поглотить всю их энергию, а заодно и сам мир, обратив все во мрак. «Среди жителей кто-то выжил?» – спросила мама. «Не знаю», – ответил я. «Но думаю, что хоть кто-то должен был выжить, все же мне удалось предотвратить кварковый распад, а старик наверняка последовал за нами, так что...» «Я поняла», – кивнула мама. «Мы справимся, совсем справимся». Отец тем временем разрывал очередную волну твари, используя серые серпы, которые рассекали твари на части, не позволяя при этом регенерировать. Молнии и лучи находили свои цели и буквально взрывали монстров. Энджи прикрывала остальных, но уже вошла в боевой раж и попросту кромсала монстров руками. Очередной такой момент я как раз застал, посмотрев на нее. Когтями она пробила монстра и достала его сердце, потом разорвала следующего, а из еще одного вытащила энергетическое ядро и сдавила его, заставив лопнуть и осыпаться мириадами осколков. «Нужно остановить Эн», — попросила меня мама, «иначе она может и не вернуться из боевого безумия. Ее сила уже начала выходить из-под контроля, так что дальше рисковать нельзя». «Хорошо», — кивнул я, «присмотрите за силой». «Не волнуйся», — сказал отец. Постепенно, выжившие члены клана начали подходить к нему, а заодно приносить тяжелораненых, которых мама еще могла вытащить из цепких объятий смерти. Я же активировал барьеры и направился к Эн. Сестра была чудовищно сильна, и ее могущество росло с каждой смертью монстра. Все больше и больше энергии впитывала она, разрывая твари между мирья в клочья. Казалось, будто мрак захватил ее разум, но нет, я не ощущал даже частицы этой чужеродной энергии в ее теле и душе, а вот ядра стали больше и ярко светились, если на них смотреть, используя особую технику клана. Серая пленка энергии частично покрывала ее тело, иной раз разрываясь от золотой энергии. Монстры же не прекращали ее атаковать, попадая под волны заклинаний сестры. Словно мотыльки, летящие на свет, порождения междумирья стремились к сестре и ее чистой, прекрасной энергии, манящие и гипнотизирующие их. Твари уже забыли об остальных членах клана и все свое внимание концентрировали на сестре. Даже отец смог наконец немного отдохнуть. Вот только я переживал за Эн. Сейчас у нее была такая мощь, что даже Ла и мама могли позавидовать столь впечатляющему опму энергии. Но и контролировать такой объем весьма непросто, что и проявлялось потерей контроля над телом, ведь сознанию требовалось полностью сконцентрироваться на управлении энергией и ее сдерживании. Иначе вся эта мощь разом вырвется наружу и станет даже опаснее кваркового распада. Сметет все вокруг, а в междумирье останется дыра и область нестабильного пространства. Однако я все равно не оставлю сестру, ведь она была рядом со мной дольше кого-либо другого. Бои в междумирье, многочисленные исследовательские миссии и экспедиции в другие миры, поиск дедушки и родного дома, откуда когда-то бежал наш клан. Все это время мы были рядом, мы защищали и спасали друг друга от стольких опасностей, что проклятый старик не станет последним барьером, который мы не сможем преодолеть. Не станет. Я отбросил в сторону каких-то странных чудищ, похожих на синие и зеленые бактерии размером с человека, потом разорвал в клочья пожирателя, серпами сшиб многоглазых гипнотонов и создал вокруг нас с сестрой сферу серой энергии, которая стала быстро расширяться и отбрасывать ближайших чудовищ. Сестра чуть не атаковала меня, но мне все же удалось сдержать ее, направив волну своей силы. Постепенно приближаясь и преодолевая барьеры, я обнял ее, ощутив сильный жар. Такая мощь была слишком велика даже для сестры. Я ощущал, как тяжело ей все это контролировать и сражаться, так что было просто необходима ей помощь. Поглотив часть ее энергии, я ощутил сильный жар, будто внутри меня вспыхнуло маленькое солнце, однако я не мог остановиться, иначе такое же солнце сожжет мою Эн. Вот только все впитать не мог даже я, поэтому перенаправлял часть потоков силы в руку и выпускал золотисто-серым лучом заклинания по тварям. Монстры междумирья испарялись, стоило им лишь соприкоснуться с этой невероятной энергией моей старшей сестры. Пути странников дрожали и трескались от столь невероятной мощи, а внутри все горело. Так тяжело мне не было даже когда я пробивал очередную ступень силы в ядрах совести и логики. Мир вокруг кружился и расплывался, казалось, что сознание уплывает куда-то далеко, но в какой-то момент все резко прекратилось, и я ощутил приятный холод. Сестра спокойно лежала у меня на руках, собственная энергия сильно изранила ее, но она все равно была живой. Мне удалось ее спасти, а заодно разбить оставшуюся часть твари. Остальные члены клана должны справиться с остатками чудищ, так что мы выстоим. И в этот момент я услышал довольный голос старика. Нашел. Примечание автора. Только вчера вернулся из отпуска, так что не смог, как обычно, выложить проду ночью. Со следующей недели постараюсь вернуться к привычной выкладке глав. Глава 15. Сражение. Клан Сей. Управление мраком. Стоило мне только услышать голос старика, как я моментально извернулся и вместе с сестрой провалился сквозь землю. «Ну уж нет», — сказал старик и быстро создал сложнейший магический контур. «Дважды со мной такой трюк не сработает». Я ударился о собственный же портал, оттолкнулся от него и открыл кротовую нору, чтобы в следующий же миг перенестись к родителям и клану. Вдогонку я лишь услышал нецензурную брань повелителя мрака и ощутил его злобу. «О, надо же, так этот старик вполне способен испытывать эмоции». Да еще и столько интересных слов знает, что даже я удивился. «Непростой противник нам достался», — цыкнул отец, — «я же тем временем отдал сестру маме на исцеление. Сейчас оставшаяся часть клана собралась вокруг нас. Я оглядывался по сторонам, и сердце сжималось от боли. Как же много раненых и убитых! Проклятие! Однако даже несмотря на такой урон мы выстоим, мы справимся и уничтожим этого врага». Отец уже готовил ударное заклинание, постепенно подключая к нему других. Вокруг медленно расползался защитный барьер, который должен был сдержать эту мощь. Об этом заклинании как-то говорила мама. Оно было необходимо как раз против странников. Один из немногих даров, который нам достался от тех путников, спасших дедушку и клан многие тысячелетия назад. Его мощь была непостижимой, поэтому раньше оно никогда не применялось, ибо мы попросту не сталкивались с кем-то настолько опасным, как этот старик. Вот только отец многие годы отрабатывал его, поэтому сейчас составлял контур настолько быстро, что даже мама удивилась подобному мастерству. Многочисленные фигуры и нити сплетались воедино, создавая причудливые и в то же время прекрасные узоры. Остальные, в том числе и я, помогали подпитывать заклинание, ибо для одного человека оно слишком требовательное. Такого количества энергии не бывает ни у кого из людей даже нашего клана. Впрочем, я посмотрел на старика и немного усомнился в своих мыслях, с другой стороны, стоит ли считать это порождение мрака человеком. Однако сдаваться никто в клане Сей не собирался. Мы все равно разберемся с ним, мы выстоим и одержим победу даже над столь могущественным чародеем, иначе быть не может. Значит, решили показать свою силу, старик посмотрел на нас свысока. Ну что ж, тогда я приму ваш удар и отпущу вас в пучину отчаяния. Ваши души одарит меня несравненно чистым и прекрасным мраком, который сделает меня еще сильнее. Говори, пока можешь, хрыч, выкрикнул кто-то из младших, от кого я ощутил сильную боль. Не поколебать тебе нашу решимость, сказал один из старейшин. Да прокинется же твоя душа в небытие, добавил еще один. Клан Сей не сломить. Красивая девушка с окровавленными волосами без тени страха посмотрела на врага. Непоколебимость, стойкость, упорство и гордость клана придавали нам сил. Многие члены клана испытывали воодушевление, увидев заклинание отца. Подъем боевого духа стал неприятным фактом для повелителя мрака. Он был не просто раздосадован, а зол, ведь не увидел в наших душах отчаяния и страха, которые должны были стать частью его силы. Однако затем он улыбнулся. Я ощутил опасность. Но было поздно. Из пространственного разлома появился кто-то в боевом доспехе и воткнул кинжал в спину отца. Мама моментально отбросила напавшего в сторону, да с такой силой, что доспехи разорвало на части. Парню оторвало руку и ногу, а шлем чудом спас его жизнь, рассыпавшись осколками. И только сейчас я заметил, что это был Элнор. Я говорил, что подожду, но не говорил, что будут ждать мои слуги, усмехнулся старик, в сердце которого вдруг возник страх и сомнение. После этих слов из складок пространства начали выбираться многочисленные монстры. Так значит, оттуда выбрались еще не все. Проклятие. Тан, мама пыталась исцелить рану отца, но почему-то даже у нее это не получалось, видимо, кинжал препятствовал восстановлению тканей. «Не волнуйся», — ответил отец. «Удар был неприятным, но не смертельным, так что жить буду. Ал, используй свои силы после удара заклинания. При любом исходе, кто-то из клана должен выжить. И если это будешь ты, вместе с сестрами, то я не зря проживу свою жизнь». Старейшины рассекли толпу тварей сдвоенным заклинанием серого расширения. Волна энергии разошлась во все стороны на большой скорости и рассекла твари, после чего разбилась, стоило ей соприкоснуться с рукой повелителя мрака. В этот момент над нами появился барьер, и отец направил заклинание во врага. С цепи сорвалось нечто непостижимое, жаждущее разорвать не то что плоть, но и саму душу врага, посмевшего напасть на наш клан и мир, который мы защищали. Страх и сомнения вновь захлестнули старика. Он уже хотел было скрыться, но все же принял удар. Тропа странника содрогнулась. Пространство исказилось, потом вновь вернуло форму и вновь поплыло, словно мы оказались в гигантском зале кривых зеркал. Заклинание же преобразовалось в сферу, которая ударилась о старика и становилась все меньше и меньше, вот только при этом набирала скорость и значительно повышала свою плотность. Губитель жизни уже сдерживал ее двумя руками. Зубы старика скрипели, сухие пальцы начали трескаться, рукава мантии расслаивались под действием столь невероятной силы, но он все равно не сдавался, пытаясь доказать, что сильнее даже столь могущественного заклятия, выпившего почти все силы оставшихся в живых членов клана. Треск пространства, скрежет зубов старика и дрожь прозрачного пути странника слились воедино. Заклинание продавливало его, разрушало барьеры так же, как и старик, не желало исчезать, не забрав с собой жизнь врага. Мы же сейчас спешно собирали остатки энергии, чтобы спасти как можно больше людей. Еще много молодых членов клана, так что я доверю их сестрам. Сам же я отступать не намерен. Я просто не хочу бросать своих родителей и свой клан, даже понимая, что было бы логично отступить. Вот только прожить жизнь полную сожалений, разве это будет похоже на жизнь? Нет, мне не нужна такая судьба. Поэтому я искал энергию, чтобы восстановиться как можно быстрее и обратил внимание на тропу. Она ведь тоже содержит ее очень много, так что следует ей воспользоваться. Я прислонился к гладкой поверхности тропы, и мне сразу же удалось забрать из нее частицы накопленной силы. Такое ощущение, что тропа только и ждала того, чтобы поделиться накопленной энергией. И ведь раньше я даже не задумывался, как они вообще тут существуют. Старик пытался сдержать заклинание отца, но в какой-то момент не выдержал. Мощнейший взрыв произошел следом. Он был настолько сильным, что прозрачная тропа около повелителя мрака лопнула и разлетелась мириадами осколков, часть из которых, подобно граду, побила наш барьер. Ударная волна и последующая дрожь тропы опрокинула многих членов клана, кто еще мог стоять. Мама тем временем вытащила клинок из спины отца и спешно исцеляла его рану, отводя в сторону чужеродную энергию. На меня же это столкновение энергии оказало серьезное давление. Голова болела от многочисленных сильных эмоций целого клана, от злобы старика, да и от своих переживаний, ведь я не смог в одиночку справиться с ним, и не заметил столь сильного врага на мирной планете. И даже Элнор оказался пропитан мраком, что ускользнуло от моего взора. Все это бесило, и ярость во мне закипала. Сдержать ее было непросто, и лишь сестры, которых я сейчас защищал, не позволяли мне впасть в буйство и пойти добивать противника. Всполохи энергии, заставившие пространство дрожать, наконец рассеялись, и разве что вдали появились многочисленные серые облака, среди которых сверкали белые молнии. Поистине чудовищную силу пробудило это заклинание. Старик стоял чуть поодаль от прежнего места, и он был относительно невредим, разве что руки стали черными, и рукава мантии сгорели. Вот только улыбка на его лице никуда не делась. Наши же заметно удивились и приготовились к бою, кто-то расстроился, ибо ожидал другого, но многие просто злились, причем не на старика, а на самих себя. Ведь ощущали себя слабыми, думали, что слишком мало тренировались и не создали столь мощных заклинаний, способных точно разобраться с такими могущественными чудовищами междумирья. Но я прекрасно понимал, что это не их вина, хоть и испытывал схожие чувства. Ваше заклинание оказалось сильным, но оно ничуть на меня не... Тут старик выплюнул черную жижу и чуть не упал. Проклятие, отплевывался он, тяжело дыша. Я ощутил страх в его душе и боль. Похоже, заклинание отца ударило куда сильнее, чем казалось. Оно затронуло душу повелителя мрака и сам источник его силы. Ха-ха-ха-ха, мрак. Замечательно, появилось время, чтобы добить его, разве что нельзя оставлять сестер без защиты, поэтому я поставил еще один барьер, вздохнул и приготовил разрыв, мощное заклинание, подпитываемое энергией ядер совести и логики. Вся их сила будет сконцентрирована в одном острие, так что барьеры старика не смогут выдержать что-то настолько мощное, к тому же он попросту не успеет поставить мощную защиту в таком состоянии. Я открыл кротовую нору и, ускорившись, как только смог, прошел через портал и нанес удар в спину. Черная кровь потоком хлынула на прозрачную тропу. Проклятый старик потерял почти все силы и упал следом, кашляя своей черной кровью. Хе-хе-хе, как же хорошо, что он сдохнет в муках и поплатился за все те жизни, которые отнял. Смерть его не будет легкой, мрак разорвет его душу изнутри и исчезнет в небытии. Вот только не успело острие энергетического контура второй раз коснуться проклятого чародея, как он извернулся и выпустил сразу несколько игл мрака в меня. Две из них я отбил своим заклинанием, но один шип пробил насквозь барьеры броню в районе живота. В глазах моментально потемнело, и голова закружилась от нестерпимой боли, разошедшейся по телу подобно взрыву. «Ха-ха-ха, ты не сильно отличаешься от меня», — смеялся старик, харкая черной кровью. «Твою душу уже поразил мрак, и ты не сможешь от него избавиться, я этого не допущу. Отправляйся в ничто», — сказал на это я и ударил по нему сразу несколькими разрывами. Старику оторвало руку, а в теле появилась сквозная дыра. Боль, которую он ощутил, почувствовал и я, будь неладна эта эмпатия. Не выйдет, глаза старика расширились, и в этот момент я ощутил огромную мощь. Не выйдет меня уничтожить. А вот ваш клан оказался вполне уязвимым, пусть и успел отрастить клыки, кхе-кхе, которыми смог меня задеть. Вот только больше я этого не позволю. Старик взмахнул рукой и вслед за этим движением в сторону моих родных и выживших членов клана направилась волна чудовищно жуткого мрака. Я никак не мог повлиять на это и тянулся к ним, пытаясь активировать кротовую нору, чтобы спасти их, чтобы вытащить их оттуда, но моя же собственная сила отказывалась меня слушаться. Белоснежная совесть покрылась тьмой, логика потускнела, а рука, которой я тянулся в сторону родных, будто принадлежала монстру. Черные пальцы были остры как кинжалы и вряд ли были бы способны кого-то обнять, разве что забрать чью-то жизнь. Волна достигла отца и матери, которые встали перед ней. Они уже не способны были отойти в сторону, да и негде тут было спрятаться столь многим, поэтому выставили перед собой барьер, в который влили остатки своей силы. Серый энергетический щит с большим восьмиугольником в центре, вокруг которого была россыпь восьмиугольников поменьше, встретил мощнейшее заклинание врага. Глава 16. Серый барьер. Сестры. Возвращение. Серый барьер засиял от огромного количества энергии, а после черный мрак накрыл его. Чужеродная энергия, словно морская волна, врезалась в скалу, вот только не разбилась, а лишь усилила напор. Я пытался остановить это заклинание, пусть не своей энергией, так мраком, но ничего не получалось, кротовые норы не работали, провал тоже, да и другие пространственные заклинания. Не было сил даже просто добежать до своих, но вот мрак я ощущал прекрасно и использовал его. Волна дернулась, но не отступила от моих родных, а потом я услышал чудовищный треск, после которого черная волна мрака пошла дальше и водопадом рухнула с прозрачной тропы странника, не оставив на ней ни одного человека. В душе все сжалось от боли. Мрак поглотил весь мой клан, не оставив и следа, и я не в силах был что-либо сделать. Старик хоть и был ранен, но до сих пор не помер, пусть и был на грани. Что мне делать? Как его добить? Ну же, убей! Вдруг крикнул он и усмехнулся. Я уничтожил весь твой клан и мир, который вы защищали, породив гигантскую волну мрака, который хотел поглотить. Так что же ты не убьешь меня? Твою душу уже начал выедать мрак, и этот процесс не остановить. Тебе не по силам это сделать. В любом случае, я уже выиграл, так что тебе нет смысла сдерживаться и сопротивляться мраку. Прими его силу, и все остальное покажется несущественным, ненужным и бессмысленным. Потеря клана обернется твоей силой, твоим могуществом и ступенью к величию. Так немедли же, поглоти мрак и обрати его в свою силу. Даже не думай этого делать, сказала Эн, появившись рядом. Она выжила. Я не один, не один. ТЦ, девчонка, скривился старик. Как же ты не вовремя, девчонка. Лучше сама умри, чтобы я не тратил на тебя свои силы. «Либо не мешай мне или сама обратись во мрак», — сказал он и улыбнулся. «Да, так будет даже лучше. Определенно лучше. Ну уж нет», — она отбросила повелителя мрака волной серой энергии. «Алый я спасу любой ценой». Серые серпы полетели в старика, после чего на него обрушился дождь из серых шипов, потом возникала торнадо, подхватившие шипы и завертевшие их вокруг старика. Губитель жизни не сдавался и выставил барьер. Серое копье на огромной скорости пронзило этот щит и самого старика, впервые заставив того закричать. «Проклятие! Ха-ха-ха-ха!» В этот раз старик не смог сдержать боль. «Проклятая девка! Жаль, не удалось устранить тебя раньше, а ведь было столько возможностей. Вот только моему сыну ты нравилась слишком сильно». Однако слова старика никак не повлияли на мою сестру, которая перешла в ближний бой и вновь начала входить в состояние ярости, ударами кулаков разбивая защитные барьеры повелителя мрака. Он ничего не мог ей противопоставить, однако его проклятая энергия удерживала его в этом мире, не позволяя умереть. Учитывая мою рану, мрак не позволял умереть и мне. Вот только я не хотел быть чудищем, подобным этому старику. Не хотел, чтобы мою душу поглотила эта странная и мерзкая сила. «Не беспокойся, Ал», сила обняла меня и, прячась за моей спиной, начала исцелять тяжелую рану. Попутно она вытирала слезы, которые все никак не хотели останавливаться. «Я не чувствую маму с папой и остальных, но раз мы живы, то все не настолько плохо», — говорила она, всхлипывая и пытаясь убедить себя в этом. «Мне было столь же больно, но сейчас я просто не мог позволить себе горевать, поэтому задавил грусть и печаль, позволив холодной ярости занять их место. Не переживай, уж если я не смог спасти мир и клан, то вас я спасу любой ценой». Сила понемногу просыпалась во мне и начала бурлить, словно магма в жерле вулкана. «Мне нужно быстрее восстановиться, чтобы помочь Энн одолеть губителя жизни, а уже после этого будем думать, что делать дальше». Сестра применяла все доступные ей заклинания, разрывая защиту и пелену мрака, но старик создавал все новые и новые барьеры, попутно пытаясь восстановиться. Он почти не отвечал на мощные атаки Энн, однако и сестра не могла дотянуться до него, несмотря на огромную силу и ярость, что полыхала в ее сердце. Ей было больно, что она больше не увидит маму и отца, ей было больно, что больше мы не соберемся вместе в нашем доме, и больно от того, что кроме нас не осталось других носителей крови клана Сей. Удары один за другим заставляли содрогнуться пространство Междумирья. Старик кричал от боли, плевался мраком и черной кровью, но упорно не умирал, цепляясь за свою никчемную жизнь ради своей никчемной цели и желания обращать все в хаос и мрак. Серые вспышки, оторванные полотна мрака, моментально сгораемые в сером пламени, черная кровь, запятнавшая потрескавшийся путь странника и последний удар сестры. Энн ударила так сильно, что защита старика, да и он сам не выдержали такой мощи. Пелена мрака взорвалась осколками, а старик рухнул на прозрачную дорогу. Сестра безмолвно подошла к нему и врезала еще раз. Голова повелителя мрака взорвалась фонтаном черной жижи, на которую медленно перекинулось серое пламя. «Неужели мы справились? Неужели смогли его одолеть? Тогда как я вообще оказался здесь? Почему ничего этого не помнил? Ал, я справилась». Сестра сняла шлем и с улыбкой помахала мне рукой. Ее ярость испарилась, словно ее и не было никогда. Она смогла сама подавить столь огромную мощь. Поразительно и поистине невероятно. Скачок ее силы был просто невероятен, так что я не мог не порадоваться.